Глава 14. Бал. «Александрина, дорогая, у меня для вас замечательная новость!» Алекса поморщилась от обращения, как от зубной боли, но быстро взяла себя в руки. Королева, решившая сделать ее своей наперсницей и лучшей подругой, всюду таскала ее за собой, делая вид, что без ума от молодой княжны. Сама Алекса больше бы радовалась, если бы провела это время с мамой и братом. Но портить отношения с Ирмой Хагинской не хотелось, тем более что рядом с венценосной особой был шанс разобраться во всех хитросплетениях королевской политики. Нужно было попытаться выяснить, реальна ли угроза, и если да, попытаться предотвратить заговор. «Я вся внимание, Ваше Величество!» Алекса вежливо поклонилась, мысленно считая до 10. Насколько она успела узнать, Ирма была падка на театральные паузы и пафосные жесты. Наверняка опять задумала что-нибудь вроде разбрасывания золотых монет из окна Северной башни, выходящей как раз на оживленную торговую площадь. По крайней мере, вчера Ее Величество развлекалось именно так, мотивируя это тем, что раздает деньги народу. Алекса, конечно, была не против раздачи денег, но, видя сумасшествие, которая охватила пытающихся затоптать друг друга людей и веселое лицо гадко посмеивающейся королевы, девушка понимала, забота о благе простолюдинов – последнее, что интересует королеву. «Через 3 дня в твою честь во дворце будет бал», – объявила Ирма, хлопнув в ладоши и замерла, явно в ожидании бурных восторгов Александрины. «Бал», – девушка коротко выдохнула, отметив недоуменным взглядом. И это было явно не то, на что надеялась королева. «Дитя мое, ты не рада? Я столько сил вложила, чтобы все устроить, старалась порадовать тебя». В голосе слышалась смертельная обида. Женщина явно чувствовала себя оскорбленной. Впрочем, все это было напускным. О каком вложении сил могла идти речь, если Алекса все время проводила рядом с ее величеством? А та, в свою очередь, до этого при ней о бале не обмолвилась ни словом. Но это, впрочем, не имело ровным счетом никакого значения. Нужно было играть свою роль. «Я просто не ожидала. Бал так чудесно. Ваше Величество, спасибо. Но я не уверена, что мое состояние позволит мне...» Слишком громкие заявления о том, что она теперь жена повелителя Севера, могли дойти и до самого Ледяного. Кто знает, может, он до сих пор не остыл и, услышав о ее россказнях, лично наведается к королю рассказать о том, что Алекса для него ничего не значит. «Не говори глупости. Когда я была беременна, то танцевала на балах до 8-го месяца. Никто мне не сказал ни слова против, и с ребенком все было замечательно». Алекса мысленно хмыкнула. «Ну да. Посмотрела бы она на самоубийц, решивших высказать королеве о недопустимости ее поведения. Но мой муж, он очень ревнив». Она попыталась использовать последний довод. «Если он узнает о том, что я с кем-либо танцевала...» «Ну что ты, дитя мое, не переживай об этом. Разумеется, он тоже обязан прийти. Будет нашим почетным гостем». Инга улыбнулась жутковатой акульей улыбкой. Алекса с трудом удержалась, чтобы не выругаться. Что за закон подлости? Какой еще бал? Какой ледяной на этом балу? Да он в жизни не придет. А если и придет, то только для того, чтобы объяснить всем и каждому, что Алекса для него ничего не значит. Нет, в принципе, она была не против увеселительных мероприятий, да и сама изначально хотела, чтобы все в королевстве узнали об ее изменившемся статусе, но сообщать об этом Альдару, вот этого точно делать не стоит. По крайней мере, не сейчас. Не думаю, что повелитель Севера захочет. Глупости, ты жена ему или кто? В таких вопросах мужчины обязаны слушаться своих жен. Надеюсь, ты передашь ему наше приглашение. Отказ не принимается. Боюсь, что это зависит не от меня. Неуверенно протянула Алекса, но королева ее перебила. Дитя мое, мне тебе рассказывать, как нужно уговаривать мужа? Королева выразительно подвигала бровями с явным намеком и протянула вычурный резной конверт, сквозь который просвечивало послание, написанное на красной бумаге. Алекса с трудом удержала улыбку на своем лице. Быть может, ее величество засомневались в ее истории и решила проверить, действительно ли Алекса та, за кого себя выдает. «Я не могу ничего обещать, но приглашение я передам». Сухо кашлянула она, скрывая нервозность. «Ох, Алекса, Алекса, слаба ты в интригах и дворцовых играх. И как же теперь будешь выкручиваться?» Мысленные воззвания к себе ответа на вопрос не дали. Впрочем, теперь появился предлог наконец-то остаться в одиночестве. Да, и Ирма вплотную приступила к организации бала и руководству процессом подготовки. Первым делом Алекса проверила, что лежит в конверте. Там действительно было стандартное приглашение, похожее она когда-то видела у отца в кабинете, разве что то, что было у нее в руках, оказалось написано золотым тиснением и даже просто выглядело как произведение искусства. Закрывшись в комнате, княжна нервно прошлась по кругу, а затем, уперев руки в бока, громко позвала. «Альдархин!» Тишина нарушалась громким тиканьем напольных часов, маятник которых мерно качался из стороны в сторону. «Альдархин, прошу тебя, ты не мог бы уделить мне немного времени?» Вряд ли приглашение на бал было достойным поводом для встречи, по версии Ледянова. Но что же ей было делать? Подождав еще какое-то время, она махнула рукой и вызвала Хадша, попросив того передать приглашение хозяину. Алекса и сама не знала, чего она хочет больше. Увидеться с Альдаром, чтобы тот посетил дворец Вертморского короля, или напротив, чтобы Ледяной проигнорировал бал. Мысли об этом заставляли нервничать. Девушка открыла окно, выглядывая наружу и любуясь садом. Идеально подстриженные кусты, мощёные камнем дорожки, выложенные в виде затейливых фигур клумбы. Как все-таки красиво! Рядом с ней на подоконник приземлился голубь. Алекса нахмурилась, неуверенная, что прикрепленное к лапке послание предназначается именно ей. Поразмыслив несколько секунд, она все-таки сняла его, развернув скрученную бумагу. На неровном клочке было выведено: «Я знаю о твоем отце. Если не хочешь огласки, приходи одна через 3 дня в полночь к сухому ручью, что за липовой рощей». Алекса нервно вздохнула и принялась судорожно рвать записку. Что ж, она хотела быть поближе к гуще событий, она в нее угодила. И кто же отправил записку? Какой-нибудь чиновник из совета? За последние дни она видела столько новых лиц, что даже не пыталась запомнить имена каждого из них. Отправителем же записки мог быть любой, кто знал о том, что Алекса теперь живет в дворце. Опасаясь, что кто-то обнаружит порванную бумагу, она нашла на каминной полочке спички и спалила остатки. И только потом пожалела об этом. Кто знает, может быть, Хадж бы сумел найти отправителя, если бы она показала ему послание. Но почему правильные мысли приходят в голову уже после того, как сделана глупость? Оставшиеся до бала дни Алекса была как на иголках. С одной стороны, королева, которая не уставала по несколько раз на дню намекать ей, что для Ледянова приготовлено особое место и его очень ждут. С другой неумолимо приближалось время, когда она должна будет явиться в рощу на самом краю столицы, чтобы избежать огласки истории об отце. И то, и другое неимоверно нервировало. Придет ли Альдар? Удастся ли ей выбраться из дворца, чтобы встретиться с заговорщиками? И вообще, стоит ли ей это делать? Еще несколько раз она предпринимала попытки позвать повелителя Севера, но тот, видимо, решил ее игнорировать. Поэтому, когда в назначенный час она с помощью 2 служанок надевала спешно пошитое по такому поводу длинное голубое платье, ее напряжение достигло своего апогея. Все буквально валилось из рук, дрожащие пальцы не слушались. Что сделает королева, когда Ледяной проигнорирует приглашение? И ведь это будет означать не только напряженное отношение с королевской четой, но и то, что она окажется беззащитной перед заговорщиками. Входя в бальную залу вместе с мамой, она буквально вцепилась в ее руку. «Лекса, милая, не нервничай. В твоем положении это вредно». Мама, разговор с которой о вынужденном замужестве прошел на удивление легко, вовсю сыпала советами, как нужно одеваться, чтобы не сдавливать живот, как правильно питаться. Словно дочь не за северное чудовище замуж вышла, а за сына хозяина соседнего поместья. Единственное, что спросила у нее женщина, было: «Он тебе нравится, доченька?» На что Алекса смущенно залилась краской и кивнула. «Ну, если нравится, то и любовь приложится. Ты-то ведь не нравиться ему не можешь. Ты ведь у меня умница и красавица», — вынесла вердикт мама, пожав плечами. Алекса, впрочем, в том, что Альдар хоть что-то к ней чувствует, была крайне не уверена. После того, как она в порыве злости высказала ему все, что думает относительно его статуй в одном из залов ледяного дворца. Кажется, она попала в цель насчет того, что владетель любил изображенную на них девушку. И от этого было особенно грустно и тоскливо. Что если ледяной расторгнет связующие их руны и решит отобрать ребенка, когда тот родится? Тому, у кого в груди не сердце, а камень, может быть и все равно. А вот Алекса, несмотря на то, что она очень любила тепло и зеленые сады, в последнее время все чаще ловила себя на мысли, что сильнее и сильнее тоскует по белоснежным равнинам и постоянно думает о хозяине этих негостеприимных земель. Думает ли о ней Альдар? Получил ли приглашение? Распорядитель то и дело объявлял прибывающих баронов, графов и даже нескольких рыцарей, приглашенных сегодня. Было много знакомых фамилий, были и те, о ком она слышала первый раз. Интересно, а гостей предупредили о том, что на праздник, возможно, явится ледяное чудовище? «Милая, о чем ты все размышляешь? Посмотри, какой чудесный праздник, тебе стоит развеяться. Посмотри, даже принц пожирает тебя глазами. Ты великолепно выглядишь». Алекса повернулась туда, куда незаметным движением веера указывала мама. Наследный принц Вертмарта, Иверт, действительно смотрел в ее сторону, и Алексе пришлось изобразить почтительный поклон, когда она встретилась с ним взглядом через весь зал. Слегка полноватый, с густыми темными волосами, он улыбнулся, показывая, что принимает приветствие, и в этот самый момент неуловимо напомнил бывшего жениха. Княжна испуганно вздрогнула и поспешно отвернулась. Когда спустя несколько секунд она снова из-под тишка посмотрела в ту сторону, наваждение уже прошло. «Ну нет же, совсем не похож. И что только в голову придет, что только не почудится из-за излишних волнений». В этот самый момент они подошли к ее величеству, которая выразительно округлила глаза, глядя на Алексу. Оркестр начал играть первый парный танец. Кавалеры приглашали дам. Один из присутствующих мужчин подошел к княжне. Им оказался Ингольф, третий сын барона Крейвена. Она не сразу вспомнила его имя, хотя однажды тот вместе с отцом гостил у них в поместье. Сейчас же Ингольф вытянулся, возмужал и мало походил на того прыщавого, нескладного парня, вместе с которым они пробирались в буфет, чтобы стащить оттуда конфеты. «Княжна Таккартен, позвольте пригласить вас на первый танец», — улыбнулся мужчина, протягивая к ней руку. Мама одобряюще кивнула, призывая согласиться. Потанцевать хотелось, вот только это бы разрушило легенду Александрины о том, что Альдар очень ревнив, и она боится его гнева. С другой стороны, не может же она 9 месяцев отказывать себе во всех развлечениях. Это ведь просто танец, о котором Ледяной даже не узнает. Благодарно улыбнувшись, Алекса приняла руку Ингольфа и легко порхнула вместе с ним к другим танцующим парам. В канделябрах на карнизах стояло бесчетное число свечей. Маленькие потоки сливались в единое целое и словно по волшебству наполняли огромный зал. В их доме никогда не могли позволить себе такой роскоши, и сейчас, бездумно кружась рядом с другими парами, она невольно почувствовала себя настоящей принцессой. Но даже несмотря на это, на душе все равно было тоскливо. «Вы замерзли», — шепнул ей партнер отточенными движениями, ведя ее за собой. «Танец — как раз то, что поможет согреться. Я слышал, вы вышли замуж, Александрина». Разговаривать не очень-то хотелось, тем более, что дыхание немного сбивалось. Тем не менее, молчать было невежливо, и Алекса ограничилась односложным ответом. Мелодия уже подходила к концу, когда распорядитель вдруг громко, подав знак музыкантам, чтобы те затихли, продекламировал. «Правитель северных земель Альдархингган». Все танцующие мгновенно остановились, устремив свои взоры туда, где возвышалась фигура ледяного. Алекса смотрела и не узнавала его. Вычурный наряд с меховыми вставками и пуговицами из блестящих драгоценных камней, длинный белый плащ и даже корона. Обычно даже короли не носили этот атрибут власти постоянно, поскольку это было неудобно, но на Альдаре обруч держался как приклеенный. Музыка заиграла снова. Присутствующие начали усиленно стараться делать вид, что ничего особенного не происходит, но она видела, как трудно им это дается. На некоторых лицах были написаны откровенная паника и страх. О продолжении танца не могло быть и речи, и потому она попросила Ингольфа проводить ее обратно. Она видела, как король с королевой поспешили поприветствовать опасного гостя. А вот что делать ей? Подойти к нему или дождаться, пока он сам это сделает? Пока она стояла, судорожно соображая, что ей делать, Альдар вместе с царственной четой уже двинулись в ее сторону. От волнения руки вспотели, и она царапала ногтями ладони, пытаясь хоть как-то отвлечь себя. Вот по пути к ней Альдар о чем-то разговаривает с принцем. А может, и не к ней он шел вовсе, а действительно хотел познакомиться с будущим правителем Вертмарта. Как же трудно дышать в этом платье. Права была мама, когда говорила, что теперь нужно выбирать только удобную одежду. Вот дракон снова шагает по зале. Напряжение по пути его следования можно даже пощупать. Люди стараются отодвинуться как можно дальше, прячут стыдливо любопытные и пугливые взгляды. 10 шагов. О чем интересно рассказывает ему королева? Почему не отходит? Пересказывает ее историю, чтобы Альдар смог подтвердить детали? В какой-то момент ледяной что-то довольно резко отвечает ее величеству. Та морщится, но все же отходит в сторону. 5 шагов. Гул голосов и музыка все сливаются в единый шум. 3 шага, 2, 1. Он здесь, он рядом, мамочки, как же страшно, что теперь будет? Алекса с затаённой надеждой подняла голову, пытаясь безуспешно унять бешено колотящееся сердце. На первый танец я не успел, но, может быть, позволишь ангажировать тебя на второй? И не успела она возразить, как Альдар взмахнул рукой, и оркестр тут же сменил мелодию. Это был непривычный вальс. В мелодии, которую выводили послушные маги и музыканты, слышались тревожные ноты, рваный ритм, надрыв. И вместе с тем она странным образом завораживала. Ноги сами ступили навстречу, руки опустились на покрытые мехом плаща плечи. Глаза льдинки завораживали. Окружающие просто перестали существовать. На целом свете остались лишь она, он и проникающая в самое сердце мелодия. «На тебя все смотрят», — хмыкнул Альдар, возвращая ее из мира грез в реальность. Алекса встрепенулась, чуть сбиваясь с шага, и, повернув голову, поняла, что повелитель Севера прав. В их сторону действительно было направлено множество взглядов. Вместе с тем танцевали почти все. Даже король с королевой кружились рука об руку, несмотря на непривычную мелодию. «Ты их заколдовал?» — испуганно шепнула Алекса. «Нет. Видимо, они побоялись, что те, кто не танцует, обидят меня». По лицу мужчины было видно, что он с трудом сдерживает смех. «Глупо, не правда ли?» «Ну почему же?» Алекса с трудом удержалась от колкости. «Почему он ведет себя, как ни в чем не бывало?» Гордость нашептывала, чтобы княжна залепила ледяному пощечину и велела убираться туда, откуда пришел. Сначала выставляет ее из замка, а потом приходит и улыбается, словно не он обещал отобрать у нее ребенка, а ее самому обратить в лед. И плевать, что она сама передала ему приглашение. Нужно проучить этого взорвавшегося снежного мага. Сделав глубокий вдох и запихав гордость подальше, она нашла в себе силы улыбнуться. Все-таки, как ни крути, она была очень рада видеть Альдара. Чувствовать его руки на своей талии, ощущать его поддержку в танце, как он ведет ее, направляет. кружиться вместе с ним, легко касаясь его грудью, и цепенеть от случайной близости, вспоминая их мгновение наедине. «Зная, как быстро у тебя меняется настроение, ничего глупого не вижу», — хмыкнула девушка. «Ты же можешь вспылить по любому поводу». «Да, точно». Ледяной сделал вид, что что-то вспомнил. «Сама придумаешь наказание для себя этого парня? Или это сделать мне?» «Что?» Если бы повелитель Севера не приподнял ее в этот момент, резко крутанувшись и переставив ее на другую сторону от себя, она наверняка упала бы от неожиданности. «Какого парня?» «Твой первый танец. Мне не понравилось, что ты не дождалась меня». Судя по кровожадной улыбке, Альдару это как раз таки понравилось. Ведь какой чудесный он получил повод для шантажа. «Ты шутишь?» Осторожно уточнила Алекса, искренне на это надеясь. «Нисколько. Выбирай наказание». «Альдар...» Девушка тяжело сглотнула. «А почему я вообще должна была тебя ждать? Ты отказался от меня? Сказал, что будешь искать способ избавиться от рун». Она с вызовом вскинула голову. «Наказывай себя сам. Тебя пригласила королева. Вот с ней и танцуй». Алекса попыталась отодвинуться, но хватка владетеля моментально стала железной. Он резко прижал ее к себе, совершенно не стесняясь окружающих. Два шага в сторону, два вперед, поворот. От странного танца захватило дух. Это было слишком интимно, слишком лично. И каково же было ее удивление, когда она поняла, что большинство танцующих пар также прижались теснее и повторяют их движения. «Уму непостижимо!» «Это все, конечно, разумные доводы», — нахально шепнул ей владетель. «Но ты забыла о том, что с того момента, как ты меня вызвала, твоя жизнь принадлежит мне, а я сама дур и не привык делиться. И раз ты не хочешь выбирать, то я, пожалуй, просто по старинке заморожу этого парня». «Нет!» — это было сказано громче, чем следовало, и, поняв, что на нее начали снова оборачиваться, Алекса зашипела. «Это шантаж!» «Да, княжна, ты права, это шантаж», — кивнул мужчина, как ни в чем не бывало. Его спокойная, насмешливая уверенность вдруг передалась и ей. «Ты таким нелепым образом пытаешься сказать, что соскучился?» Она приподняла брови, пытаясь взглядом показать всю смехотворность его попытки. «Нет, ну в самом деле, этот мужчина невозможен. Вот почему ему просто не извиниться за свое прошлое поведение?» «Нет, конечно, легче начать новую ссору», вновь обвинив ее, хадж знает в чем. «Соскучился?» «Нет». Он поморщился, словно его уличили в чем-то постыдном. «Конечно, нет. У меня слишком много дел накопилось, чтобы скучать. Но раз уж ты столько раз звала меня, и я сделал вывод, что тебе важно мое присутствие здесь, я пришел и увидел то, что мне не понравилось. Поэтому за тобой определенно долг. И за то, что я пришел, и за то, что я не убью твоего кавалера». «Ты невыносим». Музыка наконец затихла, и они оказались у стены, рядом с выходом в сад. «Да, именно поэтому я живу один в огромном ледяном замке. Забыла?» Стоило им остановиться, как рядом тут же возникли король и королева. Ее величество с восхищением принялась отзываться о непривычной, но такой чудесной музыке, и благодарить Альдара за такое волшебство. «Насколько я знаю», — весьма любезно улыбнулся королеве Ледяной, «вы лично помогали моей жене освоиться и приняли ее как родную. Очень благодарен вам за это, ваше величество». Он наклонился, запечатлев поцелуй на тыльной стороне ладони Ирмы Хагинской. «Надеюсь, вы не возражаете, если теперь она сама устроит мне экскурсию. Я сильно соскучился и хотел бы поговорить с ней наедине». Алекса переводила удивленный взгляд с королевской четы на Альдара и обратно. «И что это значит? Ледяной ей подыгрывает? Или все это на самом деле?» В душе шевельнулась глупая надежда на то, что муж все же сменил гнев на милость и заберет ее обратно на север. Пусть здесь ее родные, но как же тяжело все время оглядываться, думать о том, что подумают про тебя, стараться вникнуть в интриги и заговоры. «Итак, княжна...» А это Альдар обратился уже к ней. «Начнем с сада?» Алекса не успела ничего возразить или даже церемониально раскланяться с королевской четой, как дракон уже подхватил ее за талию и буквально вынес сквозь толпу расступающихся гостей. «Альдар! Мать всеблагая, что ты творишь? На нас смотрят!» Зашипела она ему, сама тем временем стараясь удержать улыбку, прекрасно понимая, что эта улыбка выглядит как приклеенная. «Ты еще не поняла, княжна?» Засмеялся в ответ мужчина. «Мне совершенно наплевать, кто и что подумает. В любом случае, я и так для них всех всего лишь опасное пугало». От сада бальный зал отделяла лишь большая стеклянная дверь, до которой они добрались на удивление быстро. Никто из гостей не рискнул отправиться следом, а те немногие, кто еще до появления Альдара вышли на крыльцо, поспешили вернуться обратно во дворец. Луны не было видно, так как небо заволокло плотными тучами. В воздухе пахло прохладой. Дорожки освещались подвешенными на большие столбы мягко чадящими лампами. «Знаешь, это тебе наплевать». Убедившись, что никого нет рядом, Алекса наконец вернулась к нормальному тону. «Но ты снова уйдешь, а я останусь. С этими самыми людьми и с их мнением». «Думаешь, после того, как нас видели вместе, кто-то посмеет тебя обидеть?» Альдар повел ее вперед уверенным шагом вдоль по вымощенной красным камнем дорожки. «Если меня будут пугаться, то это тоже не очень здорово. И кроме того, это может негативно сказаться на маме и Кевине». Упрямо поджала губы Алекса. «И вообще, куда ты меня тащишь?» Вдруг прямо на нос ей упала мокрая капля. «Дождь?» Но спустя несколько секунд стало ясно, что это не дождь, это повалил снег. «Мы гуляем по саду, разве нет? Как думаешь, может мне тоже устроить сад вокруг своего замка? Нужно подыскать что-нибудь вечно зеленое. «Альдар!» Алекса попыталась остановиться, но дракон словно не заметил этого, продолжая тянуть ее дальше. «Что происходит вообще? Сначала ты говоришь, что я тебе не нужна, выгоняешь, а сейчас ведешь себя так, словно...» «Словно мы женаты? Ты это хотела сказать?» Ледяной в виде ее попытки наконец остановился, становясь к ней лицом. «Я думал, ты именно этого и хотела. Создать при Вертмартском дворце иллюзию идиллии. Разве нет?» «Значит, все это показное?» Она недоверчиво прищурилась. «Почти». Альдар коварно улыбнулся. «Обратить в лед того, с кем ты танцевала, я хочу на самом деле. Обратить в лед, а потом разбить получившуюся глыбу. Для надежности. Алекса чуть не застонала от досады. Ну до чего же невозможный, вредный, упрямый муж ей достался. Как жаль, что сейчас у нее нет в руке ножки от табуретки. Ты так мило выглядишь, когда злишься. Мило? Мило? Девушка почувствовала, как досада и раздражение перетекают в самое настоящее бешенство. Мать всеблагая, да что он себе позволяет? И она сама виновата. Глупая, наивная дурочка. Взрастила в себе странную надежду, влюбилась. А потом он просто выгнал ее, чтобы заявить сейчас, говоря, что она, конечно, ему даром не нужна, но и танцевать с другим он не позволит. Снегопад тем временем все усиливался. На плечах Альдара в меху застряли снежинки. Чтобы хоть как-то себя контролировать и не сорваться, Алекса постаралась смотреть только на них. И, обращаясь к этим самым снежинкам, она, деланно равнодушным тоном, поинтересовалась. «И что же мне сделать для его снежного величества, чтобы его душа была довольна, и он пощадил Ингольфа?» «Ингольфа? Мужчину, с которым я танцевала», — процедила Алекса сквозь зубы. «Так у него еще и имя есть». Алекса издала неопределенное мычание, пытаясь сдержаться и не начать сыпать ругательствами, которые иногда слышала от их семейного конюха, прячась от гувернанток на конюшне или в сеннике. «Какого хадша Альдар тут устраивает? Что ему вообще от нее надо?» «Ладно, хорошо». Видя, что девушка уже дошла до крайней точки кипения, дракон примирительно поднял руки. «Я думаю, что могу примириться с тем, что твой Ингольф будет жить, если...» «Если?» Алекса не выдержала и подняла голову. Взгляд зацепился за чуть приоткрытые губы мужчины, изогнувшиеся в полуулыбке. Дыхание сбилось, по спине пробежали предвкушающие мурашки. Может быть, он попросит его сейчас поцеловать? От одной мысли о возможном поцелуе внутри что-то сладко скручивалось. Она невольно приподнялась на цыпочках, облизывая губы. «Если ты поможешь мне подыскать нужных слуг в замок», — закончил он вдруг совершенно будничным тоном. «Слуг?» — переспросила девушка, даже не пытаясь скрыть разочарование. «Ребенок родится, и ему нужны будут все условия. Кухарку я еще могу найти на севере, а вот опытную няньку, думаю, лучше подыскать в Вертмарте, и не одну. Также мне нужна швея. Я, конечно, могу создавать вещи сам, но для этого нужно хотя бы знать, что создавать. А я с маленькими детьми никогда не сталкивался. Еще я с удовольствием переманил бы к себе парочку хороших учителей. Знаешь, в моих деревнях почти все безграмотные, и надо бы как-то решить эту проблему. Ну, а заодно, если создать школу для местных ребятишек, то и моему ребенку тоже будет с кем играть впоследствии». «Я вижу, ты все продумал». «Да, но не хотелось бы задерживаться здесь дольше, чем нужно. Поэтому было бы чудесно, если бы подбором занялась ты». Он взмахнул рукой, обводя побелевший от снега сад. «Мое пребывание вне севера может плохо закончиться». Стоило ему сказать это, как Алекса вспомнила, что говорил ей призрачный дракон, сидящий на священном валуне, о том, что и она, и ребенок теперь связаны с севером, и им не стоит уезжать надолго. Она уже хотела рассказать об этом Альдару, как со стороны дворца послышался шум, истошные крики и визг. Улыбка мгновенно сошла с лица владетеля. Он резко вскинул голову, а в следующую секунду уже исчез, с негромким хлопком оставив девушку одну. Что же произошло? Княжне пришлось бежать по припорошенным снегом дорожкам, рискуя поскользнуться и упасть. Когда она добралась до стеклянных дверей, то не смогла ничего толком разглядеть из-за плотной толпы гостей, окружившей что-то, что происходило в самом центре. Что же стряслось? Она видела, как спешили стражники, как перешептывались люди, на лицах которых отражалась настоящая паника. И куда исчез Альдар? Он просто сбежал обратно на север, или он сейчас там, в эпицентре происходящего? «Его Величество жив!» Вздохом облегчения прокатилась по залу. Прислушавшись к гулу голосов, Алекса поняла, что королю, похоже, стало плохо прямо на приеме. «Княжна Таккартен, я провожу вас в ваши покои». Рядом появился сурового вида стражник. Еще несколько перегородили стеклянные двери, не давая никому из гостей покинуть зал. Что ж, оставалось радоваться, что она не успела войти и теперь может отправиться в комнату. Но ведь в зале осталась ее мама. Пока Алекса следовала за стражником в отведенную ей комнату, в голову лезли самые мрачные мысли. Войдя в комнату, она услышала, как на дверях щелкнул замок. Кажется, ее заперли. Только и оставалось, что бессмысленно ходить из стороны в сторону, нервничая и заламывая руки. «Альдархин!» — неуверенно позвала она, но повелитель севера ожидаемо не появился. Интересно, это он спас жизнь королю или нет? И что все-таки произошло? Обессиленно сев на кровать, Алекса буквально подпрыгнула, когда тяжелые напольные часы негромко ударили полночь. По комнате прокатился перезвон стучащих внутри механизма молоточков. Как она могла забыть? Ведь совершенно вылетела из головы. Как раз сейчас у сухого ручья за липовой рощей ее ждет тот, кто отправил ей записку об отце. Стоит ли ей идти? Вряд ли сейчас кто-то придет проверять ее, но если это случится, то к ее семье будет еще больше вопросов. А если не случится, сдержит ли отправитель записки угрозу и выдаст ли ее отца? «Альдархин!» — на всякий случай еще раз позвала она. Какой смысл быть его женой, если он совершенно не реагирует на ее зов? Времени на раздумья не было. Что ж, будь что будет, в крайнем случае у нее есть вредина. Если она почувствует опасность, то Хадж легко ее перенесет обратно. По крайней мере, Алекса на это очень надеялась. Позвав зверька, она не смогла сдержать улыбки, когда тот тотчас же возник перед ней, радостно махая хвостом из стороны в сторону. «Да чего же все-таки он очаровательный? Поможешь мне?» Она ласково потрепала Хадша за ушами. «Перенеси меня, пожалуйста, на самый край липовой рощи. Она располагается на окраине столицы. Сможешь? Там должно быть русло высохшего ручья. Меня там должны ждать. Так что лучше, если ты перенесешь меня куда-нибудь, чтобы эти люди не сразу меня увидели». Вредина задумчиво склонил голову на бок, затем покрутился на месте, словно выбирая направление, а затем, повернувшись к ней, выразительно тявкнул, словно говоря этим, что он готов. Платье, что было на ней, предназначено для бала, а не для ночных вылазок. Но Алекса здраво рассудила, что раз она не идет пешком, то вполне может не переодеваться. «Я тоже готова», — наклонилась она, кладя руку на спину Вредине. «Как только я скажу обратно, вытащишь меня оттуда, хорошо?» Животное нетерпеливо встрепенулось, готовое действовать. Оставалось надеяться на сообразительность волшебного зверька и на то, что у нее будет возможность скомандовать нужное слово. Снежный вихрь моментально закружил ее, увлекая за собой и перенося прямо в небольшую рощу. Княжна оказалась спрятана за небольшим кустиком, из-за которого было видно две темные фигуры, стоящие буквально в двух шагах от нее. «Как думаешь, она явится?» «Если не явится, у нее будут огромные проблемы». Алекса тем временем смотрела на говорящих и понимала. «Проблемы появились уже прямо сейчас».